Глава 11. Завершение эпопеи с компьютерами праздновалось роскошно, хоть и в узком кругу нашего коллектива из 3 человек. Вечером четверга, с опережением установленного срока на 1 день, были подписаны и украшены печатями последние акты приемки, переданы в бухгалтерию, после чего дверь в наш кабинет была закрыта на ключ, а из 2 больших пакетов, привезенных Эдуардом Сергеевичем в обед, на начальственный стол стали выгружаться контейнеры с салатами, пачки сока, баночка икры, немного ненапластованного хлеба и праздничная бутылка шампанского. Да мы так ни одного дня рождения не праздновали. Хотя тут повод для счастья у шефа был куда существеннее, чем минус 1 год до пенсии. Сегодня у нашего дружного коллектива 3 знаменательных события. Шустро откупорив шампанское и разлив по пластиковым стаканчикам, взял слово Эдуард Семенович. Я скосил взгляд на Анну Михайловну, оценивая реакцию на слово «дружного». Но та, в общем-то, смотрела нейтрально и внимала начальственным видом с полуулыбкой, удерживая импровизированный бокал на уровне груди. К столу босса были подставлены дополнительные стулья, но праздничным речам мы внимали, разумеется, стоя. В первую очередь хочу поздравить нашего дорогого Сергея Никитича с повышением. Поставив свой стаканчик на стол, шеф лихим движением открыл верхний ящик стола, выудил заполненный бланк приказа в прозрачном файле и величественным жестом протянул его мне. «Старший специалист 1-го разряда!» Тут и мне пришлось поставить стаканчик, принять документ 2 руками и поохать, рассыпаясь в благодарностях и глазами поедая текст. Ведь кем я был до того? Простым специалистом 1-го разряда, а теперь старший. Короче, оклад выше на 500 рублей и право на премиальные в 60%, что с коэффициентом в 2,5 и минус НДФЛ дает нам 12 тысяч рублей заработной платы. 2/3 аренды за квартиру. Весьма неплохо. «Спасибо, Эдуард Семенович», — изобразил я полупоклон и прижал документ к груди. Тот с довольным видом отмахнулся и посулил дальнейший карьерный рост. Выпили, заели, шустро наполнили стаканчики и приготовились внимать 2-му поводу для торжества. «Наша прекрасная Анна Михайловна», — обратился шеф с новым тостом, — «от всего коллектива желаю вам успехов в новой вехе вашей жизни». «Это какой?» — удержал я любопытство. «Пусть она будет вам подспорьем в работе и радует». Эдуард Семенович в 2 шага прошел к окну и распахнул занавеску, глядя на парковку. Подошел вслед за ним и от чего-то сразу понял, о чем идет речь. Она одна там такая была. Новенькая серебристая «Лада Гранта» с номерами свежей серии в длинном ряду «Тойот» и «Мерседесов». «Ну, с чего-то надо начинать», — обозначил конец тоста шеф, подмигнув заместительнице и опрокинув в себя шампанское. Я тоже поздравил и отпил показавшийся горьким и невкусным напиток. Значит, договорились-таки. Честно, ожидал от Анны Михайловны диверсии, звонков в Москву, отказа подписать акт, или же целого ряда замечаний, которые она в него запишет. А вышло вот оно как. Только договорились-то они, а ночами, обеспечивая скромное экономическое чудо всем причастным, не спал я. В общем, осадок на душе остался, чего скрывать. Но оно такое, ведь сам по 1000 за компьютер просил. Мог бы, по всей видимости, в 3 раза поднять цену. Так кого в этом винить? 3-го тоста так и не дождался. Начальство засело за стол и стала под еду с шампанским обсуждать вопросы своего уровня. Но в целом, кому должны были быть предназначены еще одни поздравления, и так угадывалось. Шеф просто от скромности не стал возвеличивать себя, да и размер вознаграждения также вряд ли стоил огласки. «За уважаемого Эдуарда Семеновича!» Все же поднял я стаканчик, дождался нехоти поднявшихся шефов, чокнулся с ними, и пока те садились обратно, свинтил за свой стол, прихватив наиболее вкусный салат. Те моего исчезновения не заметили, вновь вернувшись к разговору под шампанское. Ну, а я коротал время до конца банкета за компьютером, стараясь не сильно крошить на клавиатуру. Кое-как отделался от коловшего разум чувства разочарования. Маневры Анны Михайловны прошли мимо меня. А значит, стоило немедленно вычищать из наших периодических встреч прикипевшие было эмоции и быть куда осторожнее в будущем. Иначе рано или поздно пропадут. Сам не замечу, доверившись. Ведь могла намекнуть, потребовать на вознаграждение за труды мои, но промолчала. Долей своей рисковать не захотела. Заел грусть-тоску салатом и открыл новостную колонку. Затем сравнил с подборкой условно-развлекательных ресурсов на ту же тему. И какой уже день подряд неодобрительно покачал головой. Недели раньше Великий Китай объявил односторонний выход из соглашений о той стороне и объявил экспансию на новые территории. Даже лозунг под это дело ввели «Новые просторы Родины». И благоразумно начали строительство нового города вокруг группы из десятка порталов севернее Гуанчжоу. Благоразумно, потому как лишние люди видны будут сразу. Шпионаж в таком деле никто не отменял. Да и вдруг мировое сообщество долбанет чем увесистым. А мировое сообщество очень этого хотело, судя по тем самым официальным новостям. Истерика в ООН поднялась адовая. Раз за разом пытались принять запрещающие, угрожающие и призывающие меморандумы, но Китай всякий раз налагал свое вето на любой документ. Странная все же организация. Всем серьезным странам наплевать на ее решение, а мнение несерьезных государств никому не интересно. В общем, так бы и продолжалась вся эта говорильня, если бы вчера в 5-миллионном городе Шантьоу на побережье Тихого океана не вспыхнула чума. Тут даже говорить о масштабах начавшейся истерики как-то неловко. Во всех новостях всех стран мира одно и то же. Траурная картина карантинной области, журналисты в масках, даже те, что в Нью-Йорке. Данные о потерях мирного населения и призывы немедленно призывать Китай к благоразумию, ведь именно с порталами новости связывают новую беду. Никому не интересно, что между новым городом Южных Ворот и Шантьоу что-то около 400 километров. А пресс-релизы правительства Китая сообщают о кратно меньшем числе заболевших и высоком проценте выживших. Все же не средние века, есть лекарства и понимание стратегии борьбы, ну а справедливые видеодоказательства, что инфекция после перехода через портал вообще не выживает, игнорируются начисто. Даже своими собственными гражданами игнорируются, судя по неким намекам на бунт, когда один из замурованных порталов в Шантьоу хотели разблокировать для экстренного лечения зараженных. В общем, теперь там комендантский час, армия на улицах и никакого интернета. Потому как истерика в сети заражает куда быстрее любой заразы, и жертв от нее как бы не больше. В нашей же стране смотрят на все это с опаской, а из-за расстояния куда спокойнее и взвешеннее. Мол, граждане, не допустит портал к нам заразу. Он вообще что-то типа иммунной системы между двух миров. Есть такая версия. Но о порталах вы все-таки сообщайте, если увидите. Мало ли. Сдается мне, подставили китайцев, а смертельная инфекция в город прибыла не через портал, а в колбочке из заморских лабораторий. Но Китаю от этого не легче. Накрылись их новые просторы, думается. Пора и честь знать. Подняв пустую бутылку из-под шампанского и посмотрев через зеленоватое стекло на свет потолочной лампы, задумчиво вымолвил Эдуард Семенович. Рядом поддакнула Анна Михайловна и слегка неловко из-за выпитого поднялась с места. Это у нас стартовал традиционный забег. Последний убирает со стола. Я еще посижу, поработаю. Дал я отбой этой неловкой гонке. Сам уберу, не беспокойтесь. В самом деле, покидать контейнеры обратно в пакеты — минутное дело. Тем более, что есть разница. Быть назначенным крайним или благородно взять на себя несложное обязательство. До завтра, признательно качнул головой шеф и покинул кабинет вместе с замом. Я подождал пару минут и с интересом выглянул в окно, глядя на парковку. Что-то такси они не вызвали. Странно. Вряд ли такой вечер хочется завершить толкотнёй в общественном транспорте. Хотя, может, сейчас вызовут. Но нет. Вышли мои боссы из здания и по прямой линии к Ладе Анны Михайловны. Машина моргнула отключенной сигнализацией и молча отреагировала на поглаживание шефом по своему капоту. Из-за окон и расстояния непонятно, о чем говорили двое возле Гранты. Но по чуть скованным движениям Анны и размашистым и легкомысленным позам босса я бы поставил на то, что хозяйка сомневалась, стоит ли садиться за руль, а ее убеждали, что шампанское за алкоголь не считается. В итоге Анна Михайловна села на пассажирское сиденье своей машины, а Эдуард Семенович приземлился за руль и лихо вывернул с парковки. «Алло?» Набрал я номер городского батальона ДПС со скайпа. «Тут двое пьяных на серебристой Гранте в сторону Ленкома поехали. Номер 643. Вот прямо сейчас. Машина жутко виляет. Как бы не убили кого. Да не за что!» Нажал отбой и с невозмутимым видом вернулся к салатику. Заговорщики хреновы. Снесет какой-нибудь придурок остановку с людьми, А уже потом выяснится, что не придурок это был до того, как пьяным за руль сел, а вполне уважаемый коллегами человек. Это уже потом он будет зэком, который отчаянно будет желать, чтобы его остановили на час раньше, пусть даже ценою прав. В общем, никакого желания промолчать и стать соучастником, если они реально куда-нибудь въедут. Перед потерпевшими стыдно будет, они же в чужой глупости не повинны. Прибрал со стола, вымыл руки и по привычке заглянул в серверную. 19 градусов. Отметил я с довольством, глядя на индикатор кондиционера. 1 градус все же скрадывался через гипсокартонную перегородку, но особого дела до него не было. Материал фальш-стены под краской спокойно реагировал на соприкосновение 2 полюсов температур, условного тепла серверной и холода Эдема. Возможно, был конденсат по ту сторону перегородки, но для внезапного проверяющего это будет незаметно, а остальное не важно. Даже шкаф можно в теории вернуть, для маскировки он уже не нужен. Но этот предмет мебели оказался удивительно востребованным, пусть и не по целевому назначению. Правда, последние 3 дня Анна Михайловна была весьма занята, и проверки на прочность старой и основательной деревянной конструкции не проводились. Что-то там с квартальной отчетностью и запросом из столицы. Тут все министерство по потолку бегает. Это сегодня вечером шефы позволили себе расслабиться. Завтра опять будут по уши в бумагах. Хотя после сегодняшнего что-то меня этот шкаф уже не сильно возбуждает. А так нормально все в серверной, подытожил я. К концу месяца можно будет съездить в Москву, обналичить накопленные на временных счетах средства. На часах к тому времени было почти 18, так что уже ничего не препятствовало неспешной прогулке до кабинета и потом домой. Может, в клуб даже заеду. После эпизода с доставанием копья из себя, бывал я там редко. Работа отъедала большую часть дня, а забегать на 10-20 минут несерьезно. Даже размяться не успеешь, как уже уходить. Кстати говоря, копье в метке кружочки чувствовало себя отлично и никак себя не проявляло. Первые дни, помню, сильно переживал, вырываясь сходить к врачу и сделать рентген, но, встав на весы, успокоился. Масса тела соответствовала той, что было записано во время медосмотра. Так что инородный предмет был скорее не во мне, а где-то в ином измерении. А отметка на коже служила чем-то вроде ярлычка. Слово, ничего нового отметка в себя не впускала, а поэкспериментировать с ней на той стороне не было возможности. Это ведь фальш-стены отдирать и заново красить. Не до этого со всей рабочей суетой. Хотя на самом деле надо бы решить вопрос. «Сергей Никитич?» Окликнули меня из коридора хорошо поставленным басом. Повернулся на голос и узрел сиятельного Андрея Сергеевича самолично. Министр стоял возле выхода из ведомства и вряд ли дожидался меня. Просто увидел и окликнул. «Уже интересно, что мое имя знает». «Да, Андрей Сергеевич». Прибавил я шагу и постарался добраться до него побыстрее. Не кричать же через коридор в самом деле. Аккуратно пожал протянутую руку, мозолистую и сильную. «Сергей, у меня в кабинете лампочка перегорела. Будь добр, займись». И даже в просьбе чувствовался оттенок документа с визой и печатью. «Лампочки — это хвост-часть, не мы. Даже место, где запас столь нужных предметов лежит, мне недоступно. Но это не повод отказывать неплохому вроде как человеку». «Хорошо, Андрей Сергеевич, и спасибо за повышение». Воспользовался я моментом. «Я бы еще 2 недели назад подписал, да твои начальники просили повременить. Говорят, как бы не запил от радости. Работы много, как они, без помощника?» Со смешинкой и укором произнес министр. «Так я вообще не пью». Растерялся я от таких новостей. «И ни одного дня не пропустил за все годы. И помощник как-то с недавним личным моим трудовым подвигом не вяжется». «Ладно, поздравляю». Не стал вникать Андрей Сергеевич в суть моих возмущений. «Вот ключи от кабинета. Завершишь, сам закрой и сдай на вахту». Связка легла мне в ладонь, а сам министр сложил руки за спину и медленно направился к выходу, переступая с пятки на носок. «Значит, 2 недели. Значит, запить могу и помощник. Интересно, аж зубы сводит от злости». Тут ожил телефон в кармане, наполняя коридор симпатичной мелодией. Я вздрогнул на секунду от неожиданности, из непростых мыслей выныривая. Глянул на экран — Анна Михайловна. Сделал пару вздохов, успокаиваясь, чтобы не наговорить ничего лишнего, и ответил на вызов. «Сережа, привет!» Донесся с той стороны голос с оттенками отчаяния. «У тебя никого нет знакомого в ГАИ. У нас тут с Эдуардом Сергеевичем ситуация». «А что случилось?» Наполнив тон заботой и прикрыв глаза, поинтересовался я. «Остановили». После короткой паузы, будто губу прикусила, поведала Анна. «Эдуарда Семеновича хотят на освидетельствование вести. А меня... Говорят, я машину пьяному доверила. Прав хотят лишить». Шмыгнула она. «Сережа, есть у тебя знакомые? Сережа, милый». На моем лице расцветала тонкая улыбка. «Знакомых в ГАИ нет, но рядом как раз находится очень влиятельный человек», — с участием ответил я. «Один момент, поинтересуюсь у него, не бросай трубку». «Спасибо», — пискнули счастливо. «Андрей Сергеевич», — я прикрыл микрофон телефона и повернулся к министру. «Тут Эдуард Семенович пьяный за рулем попался на машине Анны Михайловны. Они вместе ехали. Говорят, их прав сейчас хотят лишать». «Да?» — могуче и недобро протянул министр. «Просят человека найти, чтобы с ГИБДД вопрос решить. Я таким в жизни не занимался. Вы человек опытный, что мне делать?» «Отдай-ка мне трубочку, мил человек». Хищной походкой подошел ко мне министр. «Анна Михайловна, передаю трубку». Отрапортовал я в телефон и отдал сотовый Андрею Сергеевичу, тут же отшагнув в сторону. Оказывается, можно материться без мата. Оказывается, можно размазать человека тонким слоем, не повышая голос. Оказывается, можно сделать это дважды, не повторяясь. Для замшефа и шефа персонально. «Завтра ко мне оба в кабинет с утра!» — звенел от ярости голос министра. «Отдай телефон инспектору». «Добрый вечер, Андрей Семенович Голованов говорит». «Да, министр». «Нет, инспектор, с начальником вашим я говорить не стану. Нечего Виталия Геннадьевича отвлекать. Вы этим двум архаровцам сейчас назначите максимально строгое наказание. Максимальное, слышите? И на медосвидетельствование они поедут как миленькие. Спокойной службы, отбой». Я взял сотовый обратно и, пользуясь тем, что министр отвернулся, тихонечко направился в сторону лестницы. Навстречу быстрым шагом вышел водитель Андрея Сергеевича, заранее рассыпаясь в извинениях за задержку перед боссом. «Недолго ждал», — буркнул в ответ ему министр. «Продуктивно, я бы сказал. Поехали». «Трезвый?» — гаркнул он так, что я даже на ступеньки подскочил. «Вы что, Андрей Сергеевич, конечно!» Продолжение беседы уже не расслышал, поднявшись на начальственный этаж. А на душе от чего-то легко и спокойно. Даже, можно сказать, воздушно и невесомо. До легкого игривого мотива, который сам собой ложится на уста и требовал себя исполнить. Завтра на меня, разумеется, будут смотреть весьма косо, но уж извините, рядом действительно был весьма влиятельный человек. А то, что он не пожелал помочь, не моя проблема. Не в характере Андрея Сергеевича такая помощь. Да и занимался бы он таким, к нему бы вы сами звонили, не ко мне. В общем, раз со мной за все труды хотели расплатиться уже и так гарантированным повышением, да еще успели оговорить, то вернуть все это обратно, да по законному поводу, я в своем праве. Заодно ни один из моих шефов уж точно до зама меня повышать не станет, а значит, с любимой должностью и доступом к серверам все останется по-прежнему. Короче, нечего мне тут в карьерном плане терять, оттого никаких тревог. А спускать все это, себя уважать перестану. Кабинет министра представлял собой обширное помещение с тамбуром в виде комнаты секретаря, за ныне пустующим столом которой и скрывалась дверь в начальственные покои. Из коридора и без записи не пройти. Два ключа в связке. От первой двери, еще один от непосредственно комнаты министра, с длинным Т-образным столом, обрамленным задвинутыми стульями, на условной вершине которого было рабочее место министра, как полагается, с массивным креслом, флагами региона и России, фотографией семьи на столешнице и изображениями президента с премьером на стене за спиной. Особый шарм помещению придавали темно-красные шторы, тяжелыми волнами украшавшие три больших окна с видом на внутренний двор министерства. Все это освещалось декоративными люстрами в количестве 5 штук, гармонично расположившимися по потолку, одна из которых аккурат щурилась погасшей лампочкой. Причем та самая, что располагалась над головой министра. Короче, непорядок. Приценился к цоколю ближайшей лампы, стандартный. С довольством хмыкнул и отправился в свой кабинет отвинчивать там такую же. Завтра себе новую попрошу. Только с заменой вышла заминка. Весь начальственный стол на всю ширь покрыт распечатками формата А1, а люстра аккуратно над столешницей. Не ногами же на документ вставать, отодвинуть бы по уму. С той мыслью и приценился к бумагам, решая, как бы их удачней дальше по Т-образному продвижению стола подвинуть и назад вернуть, чтобы разницы не было видно. Схемы какие-то, карты на распечатках. Тут бы действительно не перемешать. Вчитался в заголовок. План выделения земли под железнодорожную станцию федерального значения, направление «Новый шелковый путь» и сопряжение с международным аэропортом. Вариант 2. Это я кратко сформулировал, там еще куча рявей было написано. Под этим листом был вариант 4, а еще ниже вариант 1 и 3 соответственно. Как-то не соблюли они исконно русскую традицию в три возможных решения. Даже интересно стало, почему. Обычно ведь делают один хороший план и два отвратительных, чтобы сомнений было поменьше. Но то, наверное, на региональном уровне так работает. А тут все же федеральное строительство. Правда, с частичным региональным финансированием. Перевернул я еще один лист и вчитался в аналогичную справку к проекту. Чуть-чуть денег дадим мы, много даст федеральный бюджет и много китайские инвесторы. А тратить, что весьма приятно, всю сумму нашему министерству. Оттого и бумаги на этом столе, а не где-то в Москве. Разумеется, со столичного одобрения и под их надзором будем тратить, но суммы тут такие, что даже если чуть-чуть прилипнет к пальцам, уже можно считать себя обеспеченным человеком. Заинтересовавшись, потратил половину часа на изучение проектов. Так, ради собственного любопытства. Где-то авторы не учли многоэтажный самострой, которого не было ни на одной карте. Но обитающие там непростые люди наверняка будут против строительства. Где-то проектанты заложили перенос старого кладбища, и быть им битыми как местными, так и федеральными изданиями, так как большинство могил там ветеранские, а память Второй мировой войны у нас, к счастью, все еще чтут. Ну а в двух оставшихся проектах ряд коттеджных поселков, позиционирующихся как тихие и элитные, ежедневно будут выслушивать перестук железной дороги. Вот уж участки обесценятся. Большая стройка много изменит, что уж поделать. Кого-то сделает беднее, кого-то богаче. Я на мгновение замер, уловив мелькнувшую мысль. А затем сложил стопкой все четыре плана и поднял на руках к свету. Планы, конечно, разные. Но вот один многоугольник земель, появившийся темным пятном на фоне более светлых разных участков, для всех четырех вариантов был один и тот же. Земли сельскохозяйственного назначения, деревня Шарапова, пункт 23. И далее в описании пункта «Выкуп наделов у собственников» смотри раздел «Сметы». Посмотрел, оценил суммы, ахнул и мигом сфотографировал себе участок карты на телефон. Пока ни один проект не принят и на регистрационные действия с землей не введен мораторий, надо немедленно становиться землевладельцем. Нечего деньгам просто так лежать в сейфе, когда тут светит под 300% прибыли. В общем, всегда бы так лампочки менял. Напоследок привел бумаги примерно в то же самое положение, пощелкал выключателем, проверяя работоспособность лампы, сдал ключи и с полным довольством жизнью отправился домой. Даже 20:00 вечера не смущал. Шампанское давным-давно выветрилось, но теплый вечер, наполненный ароматами первых цветов и финансовыми надеждами, пьянил не менее. Только возле подъезда слегка сбился с настроения. Мимо прошелестел Лилин внедорожник на родное парковочное место. Но там просто некоторая неловкость, оставшаяся после разрыва, от которой даже в простом «привет, пока» может послышаться неискренность. Хотя, казалось бы, разве могут быть слова равнодушнее? Лифт, к сожалению, уже ехал куда-то на верхние этажи, так что дожидался я его, уже подспудно зная, что вскоре в подъезде раздадутся цокающие звуки каблучков, а значит, впереди 20 секунд неловкости в одной кабине лифта. Так и случилось. «Привет!» — поприветствовал я Лилию. «Привет!» — мельком посмотрела она на меня, уперевшись взглядом в двери лифта. Затем покопалась в сумочке, доставая ключи. Потом стала внимательно разглядывать экран сотового телефона, и, наконец, лифт приехал. «Как нога?» — спросил я у девушки, заинтересованной изучающей рекламу. «Хорошо. Как карьера?» После паузы со смешинкой превосходства поинтересовалась она. «Повысили». «Вот как! Поздравляю!» «Спасибо!» — пропустил я Лилию вперед в открывшиеся двери лифта. Зашагали мы в одну сторону и синхронно принялись возиться с ключами и замком. «У вас, кстати, в банке фунты на рубли не меняют?» — поинтересовался я на всякий случай. «Никакого желания лишний раз ехать в Москву». «Смотря сколько?» — скользнул в ее голосе интерес. «Землю купить хочу. Может, дом с землей?» «С кредитом тоже можем помочь». Оставила она ключ в замке и повернулась в мою сторону. «Так меняют?» Спокойно посмотрел я ей в глаза. «Приходи завтра, помогу». Подумав и чуть наклонив голову, вымолвила она. «Приду», — пообещал я ей, пожелал спокойной ночи и зашел к себе. Дом встретил уже привычной разрухой от перфорированных стен, в который раз с укором напомнивших, что нужно завершить ремонт. «В эти выходные обязательно», — поклялся я. Инструмент, некогда взятый в аренду под залог полной стоимости, уже перешел в собственность. Наверное, дешевле было нанять специалиста, но за ним тоже нужно следить и тратить на это время, которого за прошлые недели просто не было. Оставлять же человека с перфоратором наедине с моим сейфом не позволял здравый смысл. А так обещание можно совместить с грамотной мыслью, позвать себе в помощь электрика на субботу и за день добить объем работ по проводке. На воскресенье останется поклейка обоев и побелка потолка, хотя под это дело можно вызвонить еще одного специалиста. В общем, справлюсь. Еще хорошо, что хозяин квартиры заходит только в конце месяца. Есть время. За этими мыслями оформил себе спагетти, горячий чай и выставил мамины закрутки с салатом на стол. Но, видимо, у Мира стала хорошей традицией отрывать меня от еды звонком в дверь. «Да?» Приоткрыл я дверь, глядя на смущенно мнущуюся на пороге Лилию, что-то скрывающую за спиной. «Отпразднуем повышение», — продемонстрировала она бутылочку коньяка, слегка отведя взгляд и покраснев. «Так, с Юлией Владимировной у меня ничего нет. С Анной Михайловной все закончилось этим днем. Выходит, я абсолютно свободен и открыт для новых отношений. Заходи!» С улыбкой отодвинулся я, давая девушке пройти. «Как же сложно быть порядочным человеком!»